Глава 6. Раннее выявление и профилактика возрастзависимых заболеваний. В свое время советский геронтолог В.М. Дильман классифицировал старение как самую универсальную болезнь. Продолжая эту мысль, американский ученый Михаил Благосклонный считает, что все возрастзависимые заболевания в совокупности являются наилучшими биомаркерами старения, как дым – признак огня. Осуществляя профилактику ускоренного старения, мы уменьшаем риски возникновения заболеваний, снижающих качество нашей жизни. Факторы риска заболеваний, являющихся возрастзависимыми причинами смертности, можно контролировать. Вольно или невольно человек сам принимает решения, влияющие на рост или уменьшение значимости этих факторов для своего здоровья. Самые опасные заболевания подобного рода – это сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, деменция, рак и сахарный диабет второго типа. Патогенез многих из них хорошо известен, и установлено, что человек, его образ жизни и привычки вносят в развитие этих болезней весьма существенный вклад. Нейродегенеративные заболевания. Старческое слабоумие, деменция, представляет собой синдром, при котором происходит ухудшение памяти, мышления, способности выполнять повседневную деятельность, ориентироваться в пространстве, к обучению, счету, языку и суждению, возможность понимать прочитанное и услышанное. Наблюдается ухудшение эмоционального контроля, социального поведения или мотивации. Деменция происходит из-за массовой гибели и метаболических нарушений нейронов в мозге. Смотрите рисунок 16. С рисунком 16 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Причины, приводящие к деменции, многообразны и тесно связаны с процессами старения. Смотрите рисунок 17. С рисунком 17 вы можете ознакомиться PDF-приложении. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, во всем мире 47,5 миллиона человек страдают деменцией и 7,7 миллиона новых случаев выявляется каждый год. К 2050 году в мире ожидается 135,5 миллиона больных, то есть почти в 3 раза больше, чем сейчас. Большая часть этого увеличения обусловлена ростом числа людей с деменцией, проживающих в странах с низким и средним уровнем доходов. Деменция является одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире. На сайте ВОЗ отмечается, что деменция поражает каждого человека по-разному в зависимости от личности человека. Признаки и симптомы, связанные с деменцией, могут быть разделены на 3 этапа. Ранняя стадия. Часто проходит незамеченной. Общие симптомы включают в себя забывчивость, утрату чувства времени, возможность заблудиться в знакомых местах. Средняя стадия. Признаки и симптомы становятся более ясными. К ним относятся забывание последних событий и имен людей, вероятность заблудиться дома, проблемы с коммуникацией, необходимость в помощи с личной гигиеной, резкие перепады настроения, в том числе сбивчивость речи и повторные вопросы. Поздняя стадия. Почти полная зависимость и нетрудоспособность. Симптомы включают в себя отсутствие представления о времени и месте, трудность узнавания родственников и друзей, возрастающая потребность в помощи по самообслуживанию, трудности при ходьбе, резкие перепады настроения, которые могут перерасти в агрессию. Простейшим тестом на определение когнитивных нарушений является рисование часов. Для проведения теста понадобится чистый лист нелинованной бумаги и карандаш. Пациента просят нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате, стрелки которых показывают время без 15:02. Человек самостоятельно по памяти должен нарисовать циферблат, правильно расположить все цифры и стрелки, указывающие время. При наличии когнитивных нарушений или проблем с памятью испытуемый допускает ошибки. Не так давно был разработан эффективный опросник, позволяющий медперсоналу или родственникам помочь очень точно выявить признаки деменции в течение нескольких минут. Новый опросник называется «Быстрая система оценки деменции» и состоит из 10 пунктов. Смотрите таблицу 10. С таблицей 10 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Он направлен на выявление самых разнообразных форм деменции. Наиболее распространенной причиной слабоумия является болезнь Альцгеймера. На нее приходится 60-70% всех случаев старческой деменции. Другие формы включают в себя деменцию с тельцами Леви, лобно-височную дегенерацию, сосудистую деменцию, хроническую травматическую энцефалопатию и депрессию. Тельца Леви. Аномальные агрегаты белка, которые развиваются не снаружи, как при болезни Альцгеймера, а внутри нервных клеток. Лобно-височная дегенерация. Дегенерация лобной доли головного мозга. Одной из причин деменции могут являться инсульты. Границы между различными формами слабоумия нечеткие и часто сосуществуют смешанные формы. В опроснике оцениваются такие аспекты состояния человека, как память, способность ориентироваться, самостоятельно поддерживать гигиену, принимать решения, самостоятельно находиться вне дома, реализовывать обычные домашние занятия и увлечения, наличие изменений личности, языковые и коммуникативные способности, настроение, внимание и концентрация. При заполнении опросника можно получить от 0 до 30 баллов. В каждом из 10 разделов 0 указывает на отсутствие деменции. Полбалла говорит о легких когнитивных нарушениях, значения 1, 2 и 3 соответствуют легкой, умеренной или тяжелой степени деменции. Болезнь Альцгеймера. Один из самых известных президентов США, Рональд Рейган, страдал от болезни Альцгеймера. Такая же болезнь была у Маргарет Тэтчер. Возможно, это поспособствовало финансированию исследований данного заболевания, и мы теперь много знаем о механизмах его возникновения и предрасполагающих к нему наследственных факторах. О масштабах проблемы говорят статистические данные. Согласно Всемирному отчету о проблеме болезни Альцгеймера за 2015 год, к 2050 году ожидается трехкратное увеличение показателей распространенности заболевания. Только в 2015 году ученые прогнозируют 10 миллионов новых случаев заболевания. Признаки этой болезни могут начать проявляться после 65 лет, а средний возраст развития болезни в развитых странах – 80-85 лет. Старческая деменция характеризуется целым комплексом поведенческих расстройств, таких как дезориентированность, беспокойное поведение, суетливость, сборы в дорогу, вязание узлов из постельного белья, извлечение вещей из шкафов и тому подобному. На определенных стадиях заболевания человек становится раздражительным, сторонится контактов с близкими людьми. В разговоре он может многократно повторять один и тот же рассказ или задавать один и тот же вопрос, теряет способность к абстрактному мышлению, расчетам, следованию инструкциям. Страдающий болезнью Альцгеймера хорошо помнит далекое прошлое, но забывает текущие события, названия вещей, имена, теряет способность упорядочить случайный набор цифр. Позднее больные перестают узнавать родственников и друзей и утрачивают способность к суждению. Слишком позднее начало терапии данного заболевания приводит к резкому снижению качества и продолжительности жизни. Своевременное лечение симптомов в сочетании с надлежащим уходом и поддержкой способны улучшать качество жизни людей, страдающих этим неизлечимым недугом. Для выявления умеренных нарушений памяти и мышления применяют бальный тест SAGE – Self-Administered Gerecognitive Exam, представляющий собой опросник и набор заданий. Доктор Кара Джан и коллеги из медицинского центра при университете Раш в Чикаго в течение 18-летнего исследования показали, что у тех людей, которые набирали самые низкие баллы при проведении подобных тестов, на 85% повышен риск развития болезни Альцгеймера. В ткани головного мозга при болезни Альцгеймера образуются нитевидные структуры и бляшки, состоящие из скопления белков, прежде всего бета-амилоида и тау-белка. Отложение бета-амилоидного белка – это медленный процесс, продолжительность которого может составлять более 20 лет. Такие изменения обусловливают нарушение клеточных взаимодействий между нейронами и гибель нервных клеток. Амилоидные отложения в головном мозге выявляют методом магнитно-резонансной томографии, МРТ, и позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ. Данный подход требует приема специальных радиофармакологических препаратов. Болезнь Альцгеймера является закономерным результатом старения, то есть изменений, общих для многих органов и тканей данного организма. Амилоидные скопления при старении отмечаются в миокарде, почках, структурах глаза. Поэтому неудивительно, что появляются новые неинвазивные методики, которые позволяют увидеть в других тканях изменения, коррелирующие с ранним началом болезни Альцгеймера. Специальный метод помогает выявлять в сетчатке глаза агрегаты белков, аналогичных накапливающимся в ткани мозга при болезни Альцгеймера. Лазерное сканирование способно выявлять амилоидные структуры в хрусталике глаза. О ранних этапах развития болезни Альцгеймера может свидетельствовать утрата способности различать запахи. Еще один пример ранней диагностики, разработанный компанией Proteom Sciences лабораторный тест, который диагностирует данную болезнь по изменению уровня 10 белков плазмы крови. ТТР, кластерин, цистатин С, А1 Acid G, ICAM1, CC4, PEDF, А1АТ, РАНТИС, АПО-СИ-3. Согласно докладу Международной ассоциации исследователей болезни Альцгеймера, опубликованному в 2014 году, несмотря на то, что в благополучных странах неуклонно растет средний возраст населения, одна из самых серьезных проблем глубокой старости, болезнь Альцгеймера, начала отступать. В развитых странах постепенно снижается частота развития данной болезни и других форм слабоумия у пожилых людей. Об этом говорят результаты масштабного исследования, проводившегося в США с 1978 по 2006 год. Частота постановки диагноза у пациентов старше 65 лет за изученный период снизилась на треть. Отмечается также увеличение среднего возраста развития старческого слабоумия с 80 до 85 лет. Исследование германских ученых подтвердило снижение частоты выявления новых случаев болезни Альцгеймера в странах Европы. Авторы доклада считают, что заметный эффект профилактики данного заболевания связан с распространением здорового образа жизни и успехами медицины в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются фактором, предрасполагающим к развитию деменции. Оказалось, что оценки когнитивных тестов за прошедшие годы у пожилых людей значительно улучшились. Возможно, это объясняется повседневным использованием сложных систем коммуникации, информационных технологий, а также распространением умственного труда в преклонном возрасте. Существует связь между деменцией и такими факторами риска, как генетическая предрасположенность, аллель Е4 гена АПО-Е, ночная остановка дыхания, апноэ, бессонница, снижение слуха и сотрясение мозга. Результаты исследования, выполненного С. Нортоном, были опубликованы им в журнале «Lancet» в 2014 году. Установлено, что около трети случаев болезни Альцгеймера вызывают контролируемые факторы. К ним относятся причины сосудистых изменений, гипертония и ожирение в среднем возрасте, курение, недостаток физической активности, сахарный диабет, хроническая депрессия и низкий уровень образования. Активная физическая нагрузка в подростковом возрасте, в частности занятия бегом, способствует сохранению когнитивных функций в среднем и старшем возрасте. При этом снизить риск развития деменции возможно, перейдя к здоровому образу в любом возрасте, даже после 65-70 лет. Серотонин – нейромедиатор в центральной нервной системе, отвечающий за состояние бодрствования, уверенность в себе и хорошее настроение. Как оказалось, он снижает выработку бета-амилоида и вероятность развития депрессии. Предшественником серотонина в пище является аминокислота триптофан, которая в достаточных количествах содержится в горохе и других бобовых, гречневой крупе, рыбе, мясе, твороге и сыре. Регулярная умеренная физическая нагрузка, не превышающая комфортные рамки, служит еще одним фактором выработки серотонина. Естественное солнечное освещение, массаж, медитация, занятия йогой, позитивные эмоции при просмотре фильмов и чтении книг, удовольствие от общения, интеллектуальной деятельности, от хобби, антидепрессанты – все факторы, способствующие выработке серотонина, трудно перечислить. Большая часть серотонина вырабатывается даже не в головном мозге, а в кишечнике, который нередко называют нашим вторым мозгом. Некоторые виды бактерий кишечника стимулируют клетки стенки пищеварительного тракта на выработку собственного серотонина. Помимо серотонина, умеренное потребление кофе, 3 чашки в день, желательно в первую часть дня, может на 20% снизить вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Подвижные и интеллектуальные игры, карточные игры, шахматы, разгадывание пазлов и кроссвордов и физкультура – важнейшие способы профилактики деменции. Люди, владеющие 2 и более языками, имеют отсрочку возникновения болезни Альцгеймера в среднем на 4-5 лет. Нарушение сна может стать причиной развития деменции. Исследователи из Вашингтонского университета выявили, что во время сна концентрация амилоидного белка понижается. По мнению ученых, содержание амилоидного белка может быть связано с мозговой активностью, которая выше в период бодрствования. Это наиболее опасно в среднем возрасте, когда бляшки в мозге уже начинают образовываться, но симптомы заболевания проявятся лишь через несколько лет. Поэтому ученые рекомендуют людям спать больше, особенно в среднем возрасте. Высокая активность головного мозга также стимулирует нейропротекцию. Активированные нервные клетки вырабатывают регуляторный белок, защищающий их от гибели. Регуляторный белок. Активин А. Поэтому регулярная умственная нагрузка является эффективной профилактикой нейродегенерации. Болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона – распространенное неврологическое расстройство. Это второе после болезни Альцгеймера по частоте встречаемости нейродегенеративное заболевание. Эффективных лекарственных средств не существует, поэтому симптомы значительно и быстро прогрессируют. Заболевание возникает из-за отмирания дофаминовых нейронов в черной субстанции головного мозга. Дофамин – вещество посредник между нейронами, вызывает чувство удовольствия, влияет на процессы мотивации и обучения. Из миллиардов нейронов в центральной нервной системе, ЦНС, только несколько тысяч нейронов вырабатывают нейромедиатор дофамин. Основными дофаминовыми путями в ЦНС являются мезокортикальный путь, связан с процессами мотивации и эмоциональных реакций, мезолимбический путь, продуцирование чувств удовольствия, ощущение награды и желания. Негостриальный путь связан с двигательной активностью. Нейроны в черной субстанции головного мозга. Из миллиардов нейронов в центральной нервной системе ЦНС. Только несколько тысяч нейронов вырабатывают нейромедиатор дофамин. Основными дофаминовыми путями в ЦНС являются мезокортикальный путь, связан с процессами мотивации и эмоциональных реакций, мезолимбический путь, продуцирование чувств удовольствия, ощущения награды и желания, негростриальный путь, связан с двигательной деятельностью. Причина этого отмирания до конца не ясна, однако есть данные о митохондриальной дисфункции, связанной с накоплением делеций в митохондриальной ДНК. Дофамин является главным регулятором двигательной активности, поэтому симптомы заболевания включают непроизвольное дрожание пальцев рук, повышенный тонус мышц, измененную мимику и невозможность совершать волевые движения. Также дофамин – важный компонент эмоциональной сферы, поэтому болезнь Паркинсона часто сопровождается депрессией и впоследствии деменцией. У пациентов с болезнью Паркинсона выявляются умеренные когнитивные нарушения. В основном они касаются исполнительных функций головного мозга и оперативной памяти. Характерным признаком наличия болезни Паркинсона является нарушение сна. При паркинсонизме выделяют неспецифические проблемы со сном, которые проявляются и при других заболеваниях. Бессонница – более 60% случаев. Нарушением цикла сон-бодрствование – дневная сонливость в 30%, и синдромом остановки дыхания, апноэ, во сне. Кроме того, существуют такие специфические, в результате дефекта дофаминовых систем и осложнений терапии, отклонения в виде двигательных нарушений в ночное время, двигательное расстройство, гипокинезия, повышение мышечного тонуса, синдром беспокойных ног, подергивание мышц, нарушение поведения в фазе быстрого сна – 15-19%. Фактором риска развития болезни Паркинсона является попадание в организм пестицидов, гербицидов и инсектицидов, растворителей на основе углеводородов, например, растворителей для красок. Опасность с точки зрения возникновения этой болезни – избытки железа и марганца. Неизвестны специализированные способы профилактики паркинсонизма. В то же время показано, что общие рекомендации, способствующие замедлению старения, в какой-то мере эффективны и при данном заболевании. Люди, которые едят больше фруктов и овощей, продукты с высоким содержанием клетчатки, рыбу и другие продукты, богатые омега-3 маслами, так называемая среднеземноморская диета, меньше красного мяса и молочных продуктов, обеспечивают себе некоторую защиту против болезни Паркинсона. Необходимо присутствие в пище достаточного количества витаминов В6, В12, Д, фолиевой кислоты и магния. Есть данные, которые свидетельствуют о профилактическом эффекте умеренного употребления кофеиносодержащих напитков, триметилглицина, бетаина, куркумина, а также ежедневных, умеренных физических нагрузок. Даже если заболевание уже проявило себя, помимо целенаправленного медикаментозного лечения, хорошо зарекомендовала себя интенсивная ходьба, 45 минут которой трижды в неделю улучшали двигательные функции и снижали показатели утомляемости и депрессии у пациентов с болезнью Паркинсона. Улучшению качества жизни больных способствуют и электронные устройства. Компания Google разработала специальную ложку, которая позволит пациентам с данным заболеванием самостоятельно принимать пищу, несмотря на сильный тремор мышц кистей рук. Тремор. Непроизвольное дрожание пальцев рук. Старческая депрессия. Депрессия характеризуется патологическим упадком настроения с негативной, пессимистической самооценкой в целом своего положения в окружающей действительности и своего будущего. Старческая депрессия – это депрессивное расстройство, обычно проявляющееся после достижения 60 лет. Оно характеризуется стойким депрессивным настроением, беспокойством, истерией. Болезнь обычно носит затяжной характер с периодами ремиссии и плохим прогнозом. Ремиссия. период течения хронической болезни, который проявляется значительным ослаблением или исчезновением ее симптомов. Несмотря на то, что старческая депрессия имеет внутренние причины, ее возникновению предшествуют очевидные предрасполагающие факторы. Сложные жизненные обстоятельства и несчастные случаи, чрезмерный стресс и травмы в сочетании с возрастными психологическими и физиологическими изменениями структуры мозга. Многие пациенты также имеют сопутствующие заболевания, такие как гипертензия, церебральный атеросклероз, коронарная болезнь сердца. Церебральный атеросклероз – заболевание, поражающее артерии головного мозга. Встречающиеся у пожилых людей психологические особенности, такие как упрямство, параноидальность и недостаток уверенности в себе, оказывают определенное влияние на течение заболевания. Параноидальность – расстройство личности, характеризующееся чрезмерной подозрительностью, злопамятностью, постоянным недовольством окружающими и тенденцией относить все на свой счет. Вот характеристики старческой депрессии, описанные на данный момент в научной литературе. Нет значительного снижения психомоторной активности, однако наблюдается тревожность, беспокойство или ощущение тоски. Пациенты редко жалуются на меланхолию. Более частыми являются жалобы на заторможенность, забывчивость, сниженную мотивацию и интерес, а также недостаток уверенности в себе. Меланхолия. Угнетенное состояние, тоска, хандра. Ипохондрические симптомы часто включают жалобы на физические расстройства, такие как бессонница, головные боли, анорексия, запор, метеоризм, урчание в животе, учащенное сердцебиение и частые позывы к мочеиспусканию. Ипохондрия. Постоянное беспокойство по поводу возможности заболеть. Анорексия. Полное отсутствие аппетита при объективной потребности организма в питании. Нарушаются интеллектуальные способности, часто возникают расстройства памяти. Депрессия делает людей неспособными решать проблемы, ухудшает воображение. Депрессия и бред могут возникать как поодиночке, так и в совокупности. Бред может протекать в легкой форме. При постановке диагноза стараются отличить старческую депрессию от заболеваний, клинически проявляющихся схожим образом, таких как старческая деменция и патологии мозгового кровоснабжения. Кроме того, депрессия может быть вызвана приемом определенных лекарств. При старческой депрессии ценными являются анализы на биохимические и нейроэндокринные аномалии. В то же время данные электроэнцефалографии не позволяют установить точный диагноз. Для профилактики депрессии пожилым людям рекомендуется поддерживать больше социальных контактов, особенно с молодежью и детьми, заниматься умственной деятельностью, продолжать учиться новому, не забрасывать свои интересы и хобби, такие как садоводство, рыбалка, фотография, каллиграфия, игра в шахматы, коллекционирование марок. Некоторые исследования подтверждают гипотезу, что регулярное прослушивание приятной музыки может служить профилактике старческой депрессии. Расстройство сна – признак депрессии, что объясняется общими нейрохимическими процессами. Так, нарушение уровней серотонина и мелатонина, с одной стороны, играет важнейшую роль в развитии депрессии, а с другой имеет большое значение в организации сна. Особенностями расстройств при депрессии в 100% случаев являются нарушения сна, проявляются в виде бессонницы и инверсии цикла сон-бодрствования. Они могут предшествовать появлению собственно депрессивных изменений, быть единственным симптомом депрессии, и сохраняться после исчезновения клинических признаков депрессивных состояний. Нередко при депрессии соотношение между субъективными оценками сна и его объективными характеристиками неоднозначно. Достаточно часто больные предъявляют жалобы на полное отсутствие сна в течение многих ночей. Однако при объективном исследовании сон не только присутствует, но его продолжительность превышает 5 часов. Искаженное восприятие сна. Депрессия сопряжена с риском самоубийства. Из совершаемых ежегодно около 1 миллиона самоубийств до 50% приходится на больных, страдающих депрессией. В России число суицидов составляет 36-38 случаев на 100 тысяч населения. Средний мировой показатель равен 14,5. Критический уровень частоты суицидов, установленный ВОЗ, составляет 20 на 100 тысяч человек. Хронические проблемы со сном повышают риск совершения самоубийств в 2,6 раза. К такому выводу пришли американские ученые из университета штата Мичиган. Если вы испытываете депрессию, быть может, вам помогут следующие профилактические советы. Обратитесь к друзьям и членам семьи, которые помогут вам почувствовать заботу о себе. Проведите с ними время, разговаривая один на один, и поделитесь с ними тем, что с вами происходит. Все, что нужно попросить их сделать, это не давать вам советы, а выслушать вас. Старайтесь быть социально активными, даже если вы этого не хотите. Нахождение среди других людей заставит вас чувствовать себя менее подавленным. Присоединитесь к группе поддержки людей с депрессией. Нахождение с другими людьми, понимающими и разделяющими ваши проблемы, будет способствовать уменьшению вашего чувства изоляции. Вы также сможете поддерживать друг друга, давать и получать советы о том, как справиться с проблемой, и поделиться своим опытом. Пигментная дистрофия. Лентиго – это пигментные пятна на коже, похожие на веснушки, возникновение которых связано с протеканием старения кожи. Лентиго отличаются от веснушек увеличенными размерами. Механизм возникновения лентиго, по-видимому, состоит в том, что различные повреждения клеток кожи, например, при облучении солнечным ультрафиолетом, усиливают деление кератиноцитов, основного типа клеток эпидермиса, верхнего слоя кожи, которые начинают в большом количестве выделять ростовые факторы, цитокины, стимулирующие меланоциты к росту и делению. Более 90% людей с белой кожей старше 60 лет имеют лентиго в той или иной форме. Лентиго часто появляется на участках кожи, наиболее активно подвергающихся воздействию солнечных лучей. Возрастные пигментные пятна являются фактором риска развития онкологических заболеваний кожи. Лентиго можно клинически отличить от веснушек при дерматоскопии. Дерматоскопия – это визуальный метод диагностики некоторых заболеваний кожи при помощи особого микроскопа – дерматоскопа, обладающего способностью увеличивать объекты в 10 раз. Также лентиго можно выявить при гистологическом анализе. Гистологический анализ – обследование взятого образца ткани под оптическим микроскопом, позволяющее определить тип новообразования и его характеристики. Профилактика лентиго отчасти может быть связана с защитой от чрезмерного воздействия солнечных лучей. Липодистрофия. Термин липодистрофия объединяет совокупность состояний, возникающих из-за нарушенного липидного метаболизма и характеризующихся утратой жировой ткани. Часто возникает не полное исчезновение, а перераспределение жира, приводящее к потере периферического подкожного жира одновременно с развитием центрального висцерального ожирения. В норме жировая ткань выполняет следующие функции: хранение триглицеридов, секрецию гормонов адипокинов и превращение мужских половых гормонов, андрогенов, в женские эстрогены. Отношение подкожного жира к висцеральному ПВ в районе груди достигает максимума в 20-39-летней возрастной группе. В возрасте 40-59 лет пиковое соотношение ПВ смещается в район живота. У лиц старше 60 лет отношение ПВ значительно снижается на обоих уровнях, независимо от пола. Сниженное количество жировой ткани наблюдается у многих пожилых людей, вызывает нечувствительность тканей к инсулину с соответствующими последствиями, такими как сахарный диабет второго типа, гипертриглицеридемия, сниженное содержание липопротеинов высокой плотности и жировая дистрофия печени. Гипертриглицеридемия – аномально повышенный уровень липидов и или липопротеинов в крови человека. Диагностика липодистрофии включает антропометрические исследования, определение содержания жировой и мышечной массы, а также локализацию жировой массы. Также необходим анализ крови на содержание глюкозы, липидов, ферментов печени и мочевой кислоты в сыворотке. Кроме того, исследуют содержание почечного фактора С3 в сыворотке, а также содержание белков в моче. Биопсия кожи может быть полезна для пациентов с локальной липодистрофией. Холдеровский мониторинг, эхокардиография, дополнительно проводится у пациентов с кардиомиопатией или коронарной болезнью сердца. Холдеровский мониторинг. Монитор с электродами, предназначенными для записи кардиосигналов, установленный на теле пациента на сутки. Эхокардиография. Метод ультразвукового исследования, направленный на изучение морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата. Кардиомиопатия. Увеличение размеров сердца, сердечная недостаточность и нарушение ритма сердца. Ежедневные физические упражнения, отказ от сидячего образа жизни, поддержание натриево-калиевого и водного баланса в организме и здоровое питание могут служить профилактикой липодистрофии. Увеличивать кровообращение, а значит и метаболизм, в проблемных зонах помогут контрастный душ, массаж и фитнес. Микроэлементозы и авитаминозы. Недоедание является широко распространенной проблемой у пожилых людей. Например, в США общее потребление энергии с пищей к седьмому десятку лет уменьшается на 1000-1200 килокалорий у мужчин и 600-800 килокалорий у женщин. Недоедание часто связано с низким социальным статусом, проблемами с пережевыванием пищи и с пищеварением в целом, пониженным усвоением питательных веществ. В то же время организм пожилого человека сохраняет такой же спрос на витамины, минералы и микроэлементы, что и в зрелом возрасте. Как следствие, при недоедании возникает дефицит не только макронутриентов, белков, жиров и углеводов, но и многих важных витаминов и минералов. В США 50% пожилых людей съедает витаминов и минералов меньше рекомендуемой суточной дозы, в то время как 10-30% существенно недоедает. Особенно распространен недостаток фолиевой кислоты, витамина D, кальция и витамина В12. С возрастом снижается потребление практически всех витаминов группы В, витамина Е и железа. Доказанным фактом является ухудшение усвоения с возрастом меди и цинка, даже если их поступление с пищей остается в норме. К сожалению, недостаток питательных веществ может оставаться незаметным в течение длительного времени, прежде чем он даст о себе знать. С таблицей 11 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Недостаток витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, связанных с метаболизмом гомоцистеина и антиоксидантов, усугубляет и ускоряет когнитивные нарушения, такие как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые расстройства. Гомоцистеин – продукт переработки аминокислоты метионина, который превращается обратно в метионин под действием витаминов группы В. В противном случае накапливается и поражает внутреннюю стенку артерий, провоцируя атеросклероз и образование тромбов. Цинк, бета-каротин, провитамин А и витамин Е противодействуют гипертонии и замедляют развитие макулярной дегенерации, однако не способны предотвратить ее возникновение. Согласно обзору Питера Джаррета, опубликованному на медицинском портале webmd.com, существует несколько признаков, по которым можно распознать недостаток микронутриентов. Рассмотрим их подробнее. Необъяснимая усталость. Недостаток кроветворения и доставки кислорода к тканям в результате анемии может вызывать усталость. Усталость является распространенным побочным эффектом дефицита железа и меди, витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, что может привести к низкому уровню красных кровяных клеток. Анемия может также проявляться как бледность лица. Нужно понимать, что другие факторы тоже могут вызвать чрезмерное утомление, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, депрессии или болезни щитовидной железы. Ломкость и сухость волос. Волосы в основном состоят из белка кератина. Ломкие волосы могут сигнализировать о дефиците незаменимых жирных кислот, белков, железа и других питательных веществ. Ложковидные ногти могут быть признаком железодефицитной анемии. Проблемы во рту. Воспаление в уголках рта может быть сигналом дефицита рибофлавина, витамина В2, или железа. Белый или припухший язык – признак нехватки железа или В-витаминной недостаточности. Состояние, которое называется синдром жжения во рту, может возникнуть, когда железо, цинк или уровни витаминов группы В падают ниже требуемых. Диарея. Хроническая диарея может быть признаком нарушения всасывания, а это означает, что питательные вещества не в полной мере усваиваются организмом. Нарушение всасывания может быть вызвано инфекцией, приемом некоторых лекарственных препаратов, злоупотреблением алкоголем и расстройством пищеварения, такими как целиакия и болезнь Крона. Целиакия. Хроническое заболевание тонкого кишечника, связанное с врожденной непереносимостью белка глютена, который содержится в злаковых культурах – пшеница, рожь, овес, ячмень. Болезнь Крона. Воспаление желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Апатия или раздражительность. Необъяснимые изменения настроения, особенно апатичность или раздражительность, могут быть симптомами серьезного заболевания депрессии. Но они также могут быть симптомами того, что ваш организм не получает необходимых питательных веществ. Отсутствие аппетита. С возрастом аппетит зачастую уменьшается. Вкусовые рецепторы теряют чувствительность. Пожилые люди, как правило, менее активны, поэтому они требуют меньшего количества калорий. Лекарства могут подавлять аппетит. Однако недоедание может быть причиной дефицита микро- и макронутриентов. Специализированный анализ крови поможет выявить, дефицит каких витаминов и минералов вы испытываете. Врач-диетолог вам также поможет установить и устранить недостатки в питании. Метаболический синдром. Метаболический синдром включает в себя артериальную гипертонию, накопление жира в области талии, нарушение утилизации глюкозы и липидного обмена. Как известно, метаболический синдром увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Инсулин регулирует уровень сахара в крови. Нечувствительность, резистентность к инсулину – ключевой фактор развития метаболического синдрома. Под термином «инсулинорезистентность» принято понимать снижение реакции периферических тканей на инсулин при его достаточной концентрации. В результате того, что действие инсулина ослаблено, глюкоза из крови не может проникать в клетки, и ее уровень в крови возрастает. Организм пытается скомпенсировать ощущаемый им виртуальный недостаток инсулина, в результате чего уровень выработки инсулина начинает превышать норму. В организме здорового человека до 80% глюкозы утилизируется скелетными мышцами. Поэтому хроническое снижение физической нагрузки является одним из ключевых факторов риска инсулинорезистентности. Ранняя диагностика метаболического синдрома является одним из методов первичной профилактики. Смотрите таблицу 12. С таблицей 12 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Наиболее простым способом оценки резистентности к инсулину является индекс инсулинорезистентности HOMA-IR. Он оценивается как соотношение уровня инсулина и глюкозы натощак. Индекс HOMA-IR рассчитывается по формуле. HOMA-IR равняется глюкоза натощак в миллимолях на литр, умноженный на инсулин натощак, микроединиц на миллилитр, деленное на 22,5. Норма индекса HOMA-IR менее 2,77. Инсулинорезистентность диагностируется, если HOMA-IR превышает 2,86 балла. Прогностическую роль также играет низкий уровень глюкагоноподобного пептида 1 и пептида S, свидетельствующий о нарушении регуляции выработки собственного инсулина. Согласно рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению метаболического синдрома, наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных критериев является основанием для диагностирования у него метаболического синдрома. Факторы риска возникновения метаболического синдрома. Возраст старше 45 лет. Центральное ожирение. Гестационный сахарный диабет второго типа у родственников, прямая линия. Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, неалкогольная жировая болезнь печени, синдром поликистозных яичников. Профилактика заключается в здоровом питании, умеренных физических нагрузках и снижении избыточного веса. В схеме, рисунок 18, показаны основные механизмы, приводящие к развитию метаболического синдрома и связанных с ним заболеваний. С рисунком 18 вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Далее мы рассмотрим основные проявления метаболического синдрома. Ожирение, сахарный диабет второго типа и артериальную гипертонию.